Он немного разбирается в стихах, но это все чепуха. Даже в самых лучших его стихах говорится лишь о ветре, облаках, росе да луне. И серьезного практического значения в жизни они не имеют. Мальчик, он красивый и умный. Почему же он не учится, а увлекается детскими играми? Сокрушенно покачал головой Дайжу. Что касается стихов, то ими, конечно, заниматься можно. Но только сначала необходимо получить общее образование. «Именно так считаю и я», — согласился Дзяджен. «Отныне попрошу вас заставлять его читать, учить наизусть книги и писать сочинения. Если он станет отлынивать от учебы, строго наказывайте его. Только тогда из него выйдет толк, и он не напрасно проживет жизнь». Дзяджен встал, поклонился Дайжу, потом поговорил с ним о разных мелочах и, наконец, попрощался, собираясь уходить. Дайжу проводил его до ворот. «Справьтесь от моего имени о здоровье старой госпожи», — попросил он. Дзяджен пообещал исполнить его просьбу, сел в коляску и уехал. Дайджу вернулся и увидел, что Бао Юй уже сидит за столиком возле окна в юго-западном углу комнаты, а перед ним лежат две стопы книг и тоненькая тетрадь с сочинениями. Бумагу, тушь, кисти и тушечницу он велел Бэймину спрятать в выдвижной ящик стола. «Бао Юй», — обратился к юноше Дайжу, — «я слышал, ты недавно болел. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответил Бао Юй, вставая. «Тогда приступим к занятиям», — заявил Дайжу. «Ты должен заниматься старательно. Твой отец искренне надеется, что ты станешь настоящим человеком. Пока повторяй пройденное, каждое утро до завтрака будешь читать книги, после завтрака писать сочинения, в полдень заниматься толкованием канонических текстов и по нескольку раз вслух прочитывать их». «Слушаюсь», — отвечал Бао Юй и, опустившись на свое место, огляделся по сторонам. Цзиньжун и некоторые его сверстники отсутствовали, зато прибавилось несколько малолетних учеников, грубых и неотесанных. Неожиданно Бао Юй вспомнил о Цзиньжуне. Ему стало грустно, так как у него не было друга, с которым можно было бы поделиться сокровенными мыслями и думами. Опечаленный, он погрузился в чтение. «Бао Юй», — сказал ему Дайжу, — «сегодня я отпущу тебя пораньше, а завтра займемся толкованием текстов. Ты мальчик способный, вот и подготовь две главы. Я хочу испытать твои знания и посмотреть, сделал ли ты успехи за последнее время». От его слов у Бао Юя учащенно забилось сердце. Если вас интересует, как на следующий день Бао Юй читал и объяснял прочитанное, загляните в следующую главу. Глава 82, в которой повествуется о том, как старый учитель своими наставлениями предостерегал упорствующего в заблуждениях юношу и как дурной сон встревожил душу обитательницы павильона реки Сяосян. Возвратившись домой из школы, Бао Юй первым долгом навестил матушку Дзя. «Вот и хорошо», — с улыбкой сказала матушка Дзя.